Часть вторая. Пролог. 1972 год. Больше получаса на запад тянулся транспортный поток. В подсобке громко играло радио. Ему нестройно подпевала домработница. За час в комнате стало жарко, в то лето солнце не знало пощады. Она снова посмотрела в зеркало. Утро выдалось неровное. Уже долгое время ее муж смотрел на нее с тоской, которую некоторые психологи сочли бы началом кризиса среднего возраста. Но ей-то лучше знать. Зеркало не врет. Она постарела. Кончиком пальца она аккуратно оттянула уголок рта. Кожа гладкая, но недостаточно. Вновь смочив губы, она склонила голову на бок. Просто время шло. Этим утром она встала одна. Тело в постели у нее за спиной долго лежало, разглядывая углы комнаты. Ей были знакомы эти периоды бессонных ночей и повторяющихся кошмаров. Эта ночь тоже оказалась долгой. Спустился он только после завтрака. Недолго постоял, как будто задумался. Спокойный взгляд не прояснился, он не совсем проснулся. Появилась извиняющаяся улыбка. «Мне пора», — сказал он. На какое-то время гостиная показалась ей огромной. Зазвонил телефон. Она нехотя взяла трубку. «Ларин слушает», — произнесла она и ощупала затылок, как будто оказалась лицом к лицу с женой своего брата. Волосы были убраны в тугую прическу.